съемщиков и вообще всех, кто был здесь, но могу поспорить, что ничего не найдем. Типы, которые здесь живут, не хотят иметь дело ни с трупами, ни с полицией. Они даже не знают своих соседей на площадке. «Это ведь Нью-Йорк», — сказал я. «Ну а как насчет тебя?» Это было утверждение, а не вопрос. Я взглянул на него и покачал головой. «Можешь меня вычеркнуть. Я не видел его с момента последней нашей встречи. Я ведь передал тебе, что он сказал. Он ничего не станет делать в течение недели, но будет потихоньку выяснять вопрос относительно неглиже. Думаешь, он что-нибудь нашел?» У него было огромное число источников информации. Пат пожал плечами. «У него нет относительно этого никаких записей, и секретарша тоже ничего не знает. Она говорит, что он каждый день подолгу отсутствовал, но исправно давал материал в свою колонку. Мы сейчас просматриваем последние записи и репортажи. Может, нападем на какой-нибудь след? А как насчет той серии статей о мафии, которую он опубликовал месяц назад? О, они слишком хитры, чтобы вести охоту на журналистов. Все равно этим ничего не добьешься, только себя обнаружишь. Им нужна анонимность, а не известность. Нет, тут что-то другое. Эти чертовы неглиже? Возможно. Я надеялся, что ты что-то разнюхал. Я пошарил в карманах в поисках сигарет, но наткнулся на бумажник. Смотри-ка, я всего лишь агент по страхованию. Усмехнулся я, кинув его в Эльде. «Здесь так прямо и сказано. Держи. Можешь оставить его себе». Она подхватила и сунула бумажник в сумочку. «Сожалею, Пат, но у меня для тебя ничего нет. То есть, если только полицейский департамент не захочет взять меня на службу». «Понятно, понятно», — проворчал он. «Могу себе представить. Ну, ладно». «Тебе лучше убраться отсюда до прибытия прессы, они и так раздуют дело. Я вовсе не хочу, чтобы они наткнулись тут на тебя». «Не обращай внимания, малыш. Если что-нибудь узнаешь, дай мне знать». «Разумеется. Пройди через черный ход». По дороге к выходу я обернулся. «Может быть, ты будешь так любезен и известишь меня, какой оборот примет это дело?» Губы Пата скривились в ухмылке. «Окей, крош». Бифштексами дома у Вельды. Это был домашний ужин, одно из тех мероприятий, которые она обставляла с особой тщательностью. Настоящая ловушка для любого мужчины. На ней был синий шелковый халатик, совершенно свободный в талии, так что, когда она расхаживала по квартире, перед моим взором соблазнительно маячили ее бедра и ягодицы, обтянутые шелком. Когда же она уселась напротив меня, отвороты халатика сошлись, скрывая глубокую ложбинку, но стоило ей пошевелиться, как они расходились, давая мне возможность насладиться видом ее груди. Наконец я отодвинул тарелку. Бифштекс был съеден, но вкуса его я не почувствовал. Она налила кофе. Я сказал, дай мне прикурить. Вельда потянулась за сумочкой, вытряхнула из нее кучу всякой ерунды, наконец нашла спички. Складывая все обратно, она вдруг помедлила, держа в руках бумажник, и сказала, «С какой стати заключенный послал тебе эту штуку? Ну, ты же видела письмо. Это входит у них в программу перевоспитания». «Да нет, я не это имею в виду. Если такие вещи посылают хорошо известным людям, то уж, конечно, не напутают с родом их занятий. Особенно с такими, как твои. Очень плохо, что тут нет фамилии того, кто это сделал. Давай поглядим». Я взял бумажник и развернул его. Он был стандартного фасона, с отделением для визитных карточек, прорезью для удостоверения личности и кармашками для счетов. «Пусто», — сказал я. «Кроме того, такие вещи проверяют во избежание пересылки заключенными посланий на волю. Это просто рекламный трюк. А может быть, там есть потайное отверстие?» — засмеялась она. Но я не смеялся. Я уставился на бумажник, затем стал ощупывать линию сгиба. Я нашел его, хитро спрятанный потайной кармашек. Там-то и была записка, написанная карандашом, крохотными печатными буквами на клочке туалетной бумаги. Я прочел ее дважды. Дорогой Майк,